Матерь Агни-йоги. Растущую силу свою применяйте во благо, и тогда рост ее будет законен. Много страданий еще на планете, и там, где возможно, нужно помочь. Деятельность иерархии заключается до известной степени в помощи людям. Ради людей пришли владыки с далекой звезды. Им подражая, будем и мы помогать.